Последний франк короля. Еще в юности, начиная собирать историческую библиотеку, я впервые прочел статью лейтенанта русского флота Сгибнева об Августе Морице, или Маурице, Бениовском. В книге сенатора Егора Ковалевского мне встретился доклад Блудова об этом же человеке, составленный им для императора Николая I. Признаюсь, я лишь поразился приключениям Бениовского. Но тем дело и закончилось. Мало ли тогда было приключений. Шли годы. Моя библиотека росла, имя Бениовского стало попадаться все чаще. Наконец я составил библиографию на его имя, и она выглядела слишком выразительно. От Эразма Стогова, деда поэтессы Анны Ахматовой, до польского писателя Аркадия Фидлера, который в 1937 году ездил на Мадагаскар, чтобы найти следы Бениовского. Увы, остались две кокосовые пальмы, выросшие над его могилой. Но мальгаши забыли свое давнее прошлое и на вопросы Фидлера отвечали, что помнят французских колонизаторов, но ничего не знают о Бениовском. «Напрасно вы забыли его», — отвечал Фидлер. «Во времена дедушки ваших дедушек он прибыл к вам, и вы сами избрали его своим ампансакабе, великим королем Мадагаскара». Вряд ли Фидлер говорил, что заодно с Бениовским за свободу мальгашей сражались и русские люди. Я поспрашивал своих приятелей, что они думают о Бениовском, но все отвечали: «Бениовский? А кто это такой?» Приходилось объяснять. Бениовский в свое время взбаламутил двор Версаля, задал хлопот и русской императрице. Джордж Вашингтон и Вениамин Франклин считали его своим другом. Морская слава Бениовского соперничала со славой Лаперуза и даже Кука. До сих пор польские, французские, венгерские и английские историки изучают жизнь этого странного человека. «Наконец, — говорил я, — среди шахматистов известен особый мат Бениовского, завершающий победу, ибо Бениовский был гением шахматной игры, соперничая с великим Филидором». Между тем библиография о нем за долгие годы расширилась, пугая меня обилием материала. К работам прежних историков прибавились и статьи наших следопытов, открывающих тайны в дебрях прошлого. Я понял, сведений о Бениовском вполне достаточно на большой авантюрный роман. А мне следовало уложиться в несколько страниц. Тут я вспомнил добрый завет классика Алексея Толстого: писать могут и подмастерья, а вычеркивать — только мастера. Я безжалостно вычеркивал фразы и сокращал абзацы, но судить о моих стараниях предоставляю вам. Итак, летом 1769 года. Генерал-прокурор князь Вяземский принял у себя шхипера иностранного судна. — Чем вы так встревожены? — спросил вельможа. — Или вас замучили крысы, набежавшие с берега, или вам не удалось продать товары, привезенные в Петербург из далеких стран? — На борт моего галиота, — объяснил шхипер, — заявились вдруг два английских матроса, якобы проспавшие в трактире отплытие своего корабля, и слезно просили меня принять их в число пассажиров, чтобы выбраться из России поскорее. Я подозреваю их в недобрых намерениях. Сами знаете, каковы сейчас моряцкие нравы. Поднимут бунт на корабле, а меня, капитана, отправят за борт, чтобы акулы не остались без завтрака. Жена, прочтя эти страницы, вмешалась в мою работу. Ты вправе сокращать текст, но разве можно сокращать жизнь человека? Прежде всего, ты хотя бы вкратце рассказал читателю, откуда взялся этот загадочный Бениовский. Он родился в словацкой деревушке Вербово, в нынешней Венгрии. Не поладил с братьями при разделе имущества и в перестрелке с ними отвоевал наследство. сражался в рядах конфедератов против короля Станислава Понятовского, был ранен и пленен, но отпущен на честное слово, что больше не возьмется за оружие. Затем, скрываясь от венских властей, бежал в высокие Татры. Там в него влюбилась девица Сусанна Генская. Они отпраздновали свадьбу в погребе, где он прятался от сыщиков. Вскоре оставив молодую жену, Веневский пропал бесследно и был снова обнаружен среди пленных конфедератов. Как нарушившего честное слово, его выслали на жительство в Казань. «Почему такая жестокость?» — возмутился Беневский, но получил ответ. «Не жестокость, а самая последняя мода. Мы ссылаем в Россию только тех поляков, кои не сдержали честного слова». Один из конфедератов писал в своих анонимных мемуарах, что Беневский выдал себя в Казани за лютеранина, получая щедрую поддержку от мнимых единоверцев. Хорошо зная химию, он подружился с местным ювелиром и так удачно повел свои дела, что нажил значительное состояние. Это был человек не только отлично воспитанный, владевший несколькими языками, но чрезвычайно сметливый и изворотливый. Генерал-губернатор полюбил его общество и часто приглашал его к своему столу. Генерал-прокурор Вяземский сказал шхиперу Галиота: «Вы не ошиблись в своих подозрениях. Сомнительные англичане, просившиеся в пассажиры, уже арестованы нами. Это оказались конфедераты, швед Винблан и Беневский. Особенно опасны, ибо в свои 23 года успел сделаться полковником. Его дерзость вызывает удивление. Для побега из России он избрал столицу нашей империи. Если им не жилось на Казанском раздолье, то теперь предстоит прогулка через всю Сибирь по этапу, чтобы они очухались на Камчатке». Узнав об этом решении русских властей, Адольф Винблан заплакал. А Беневский, сохраняя спокойствие, спросил: «Камчатка? Не слишком ли суровое наказание для человека, пострадавшего от пресыщения обедами казанского губернатора?» «Нет», — отвечали ему, — «теперь вы можете поститься в доме камчатского коменданта Григория Нилова». Сибирские остроги издавна были забиты колодниками, а Камчатка служила местом ссылки государственных преступников. Человек, попадавший на Камчатку, пропадал для всех, словно его мать и не рожала. Случались иной раз прямо-таки нелепые случаи. Бывало, Петербург запрашивал власти Иркутска, за что сослан на Камчатку прапорщик Петр Ивашкин. Иркутск перекатывал столичный запрос в Охотск, оттуда делали запрос в Большерецке. В чем вина колодника Ивашкина? Тогда комендант шел прямо на дом к этому Ивашкину и спрашивал его: «Слушай, а за что ты попал сюда?» Ноздри из носа Ивашкина были изъяты клещами палача. «Сам хочу знать о том», — отвечал Петр Ивашкин, уже одряхлевший от старости. «Ежели была за мной какая вина, так за давностью лет я тую вину позабыл напрочь». «Тебя освободить намерены, яко невинного. А на что мне нонче свобода ваша дурацкая? Лучше бы казна 5 рублей дала. Мне на погребение деньги сгодятся». Вот в такие гиблые края, откуда нет возврата, предстояло ехать конфедератам. Не одни ехали. Собралась целая партия политических преступников. Был гвардии поручик Василий Панов, жестоко бронивший царицу, полковник артиллерии Иосаф Батурин, давний узник Шлиссельбурга, желавший заточить Елизавету в монастырь, иверейский помещик Ипполит Степанов, который в комиссии нового уложения резко критиковал императрицу, порвав ее наказ обществу, за что тоже заработал Камчатку. Это был дед Степанов, известного друга Глинки и Брюлова, карикатуриста Искровца, женатого на сестре композитора Даргомышского. Компания собралась хоть куда. все грамотные, бывавшие в переделках, и в Тобольске генерал-губернатор Денис Чичерин расковал их от кандалов, закатил им пир как лучшим друзьям. Весь путь от Петербурга до Камчатки занял 1,5 года. Бениовский пользовался общим авторитетом. «Бежать с Камчатки можно лишь морем», — рассуждал он. «Эва, да кто же из нас с парусами управится?» «Я», — отвечал Бениовский, — «ибо мне привелось учиться в морских школах Гамбурга и Плимута. Я плавал на кораблях негациантов. Навигация и астрономия мне известны». «Дальше России не уплывешь», — возражал Степанов. «А мир широк», — намекал Бениовский. Под конвоем, добравшись до Охотска, ссыльные тут и зимовали до открытия навигации, чтобы весною плыть к вулканическим берегам Камчатки. Местный начальник Федор Пленеснер, когда-то плававший еще под флагом самого Витуса Беринга, знал все края, как свои 5 пальцев, от Аляски до Анадыря, и он не скрывал, что сейчас на Камчатке воцарились нужда и безлюдие. «За год до вашего визита, — рассказывал Пленеснер, — 2 беды обрушились на Камчатку. Поначалу с какого-то корабля напала на жителей оспа, сожравшая сразу 6000 человек, особливо камчадалов да коряков. А потом что-то случилось с рыбой. Не пошла в реки косяком не реститься, хоть ты плачь. А рыба для Камчатки хлеб насущный. Так что, господа преступники, ешьте до отвалу в порту Охотском, ибо в Большерецке жевать нечего. Там едино водку и люди сыты бывают». Большерецк был тогда столицей Камчатки. И на вопрос Бениовского, велика ли эта столица, Пленеснер отвечал: «Громадный город. Одних избушек 35 наберется, а жителей человек 100 насчитать можно. Мы там содержим могучий гарнизон, 70 казаков, из числа коих только 14 на ногах, другие старцы немощные да детишки». Бениовский подговаривал друзей по несчастью: «Когда поплывем на Камчатку, можно офицеров всех повязать, а самим плыть до владений испанского короля в Америке». «Хорош я буду испанец из деревни Верейской», — озлобился Ипполит Степанов. «Курносых в Мадрид не пущают». Замысел о бунте отпал сам по себе, ибо преступников посадили на корабль Святой Петр лишь в конце лета, когда близились осенние бури. Во время шторма мачту переломило, повредив капитану руку, и тогда Бениовский сам встал возле штурвала. «Доверьтесь моему опыту», — сказал он капитану. «Я ведь знаю все ваши румбы и вас не подведу». Но противный ветер гнал их от Зюида, и поневоле приходилось держать курс на север, в ссылку. Святой Петр прибыл в Большерецк 12 сентября 1770 года. Новых ссыльных встречали старожилы: гвардии капитан Петр Хрущев и поручик Семен Гурьев, желавшие свергнуть Екатерину II с престола. Были и ветераны каторги. Андрей Турчининов, бывший камерлакей, томился на Камчатке с 1742 года. Язык у него вырвали, чтобы не болтал лишнего. Хотел он ночью зарезать императрицу Елизавету, яко незаконную, ибо на престол взошла с помощью пьяных гвардейцев. Вышеупомянутый Петр Ивашкин тоже выполз на пристань. Он только вздыхал и спрашивал: «Вы хлебца не привезли? Мне бы хлебца ржаного в волю покушать, и после чего и помирать можно». При этом он показывал хлеб камчатский, выпеченный из рыбы, перетертой в муку. Старца бережно поддерживал отрок, сын большерецкого попа, назвавшийся Ваней Устюжаниновым. «Пропадешь ты здесь», — пожалел Бениовский парня. «Коли сытый, так с чего пропадать мне?» Человек не сытостью, а разумом славен. Предстояло знакомство с капитаном Григорием Ниловым, который принял новичков в своей канцелярии. Комендант был горьким пьяницей, но обладал громадной физической силой, почему и держался на ногах. Он сказал, что у него есть сыночек. Дурак дураком растет, ибо на Камчатке где учителей сыщешь? Кто из вас, господа, согласен учить его наукам полезным, а также французскому говорению? Бениовский вошел в дом капитана Нилова как учитель его сына. Заодно с ним начал учить и Поповича Ваню Устюжанинова, воспылавшего к учителю чистой юношеской любовью. Бениовский сумел понравиться коменданту Нилову. Сознайся, кто-то есть таков по совести. Невольник ваш, а раньше был генералом. Общаясь с большерецкими жителями, Бениовский вел себя совершенно иначе. С таинственным видом он показывал им большой пакет из зеленого бархата с какой-то печатью, говорил, что сослан за дружбу с наследником престола Павлом Петровичем. Цесаревич влюблен в дочь венского императора. Я вез из Вены этот пакет, но был схвачен по указу императрицы Екатерины, и вот оказался здесь. Жду. Скоро все переменится. Нилов навестил Беневского на квартире Петра Хрущева, который попал на Камчатку за желание вырезать всех братьев Орловых, управлявших Екатериной II, как им хотелось. Хрущев был человек отличного ума, больших познаний. Взаимно они мечтали завести в большерецкие школу для камчедалов, чтобы учить их русскому языку и математике. Сообща делились знаниями. Чтение книги пирата и лорда Ансона о кругосветных путешествиях направило их мысли подалее от камчатской юдоли. «Одна репа да водка», — тосковал Хрущев. «А как хочется подышать благовонием райских островов, где блаженные дикари, стыда не ведая, нагими бегают в чащах тропических? Я уж скоро 10 лет тут гнию. Что здесь и подохну. Тебя все знают? К тебе давно привыкли? Поговори с людьми. Неужели здешние обыватели совсем закоснели в дикости, и никто из них не желает вкусить прелести райской свободы?» Так начал вызревать заговор. Но вовлеченные в тайну будущего побега с Камчатки вели себя очень скрытно, лишь ожидая случая, чтобы открыть путь к свободе. «Человеку даже не свобода нужна, а вольность», — не раз говорил Хрущев. «Служа в гвардии, я, дворянин, свободой владел достаточно. А теперь воли желаю, воли!» Беневский жил недурно, играя в шахматы на деньги с купцами, всегда заканчивая свои партии матом. Скоро на камнях у берегов Камчатки разбилось купеческое судно Чулошникова. Команда добралась пешком до Большерецка, и здесь матросы вышли из повиновения. Нилов не мог усмирить их. С советчиками бунтарей стали Хрущев, твердивший, что воля всегда дороже, и Бениовский, который давал боцману пощупать бархатный пакет. — Чуешь ли, что письмо необычное? — Чую, тряпица у тебя знатная. — Так смекай, что с нами не пропадешь. Так и матросам скажи, чтобы не ерепенились понапрасну. А ждали. В гавани Большерецка застрял казенный пакетбот, которым командовал гулящий офицер Гурин. Комендант уже не раз приставал к нему, что, мол, Пленеснер шлет курьеров, настаивая на возвращении пакетбота к Охотскому порту. Беневский тоже спрашивал Гурина, ради чего он торчит в Большерецке. — Ведь тебя давно ждут в Охотске. — Боюсь я, — сознался Гурин и попросил пятак в долг. — Море, что ли, боишься? — Да не море, а долгов, кое оставил в Охотске. — Ну-ка, появись я в Охотске, купцы тамошние сразу долги потребуют ко взысканию. А я гол, как сокол, и все спустил с себя. Беневский подарил ему целый рубль. — Ничего, — утешил парню, — скоро разбогатеем. Ваня Устюжанинов сделался при нем вроде адъютанта, служа связным между заговорщиками, еще не догадываясь, что ждет его в будущем. Иосаф Батурин, человек нравобуйственного, уже не стыдился кричать Нилову на улице: «Ты пей дальше, умнее будешь!» «Я тебя одной пястью задушу!» — грозился Нилов. В дом коменданта, опираясь на костыли, притащился дряхлый Петр Ивашкин, предупредил Нилова, чтобы остерегался. — Не заговор ли какой? Вернить в гарнизон казаков, разосланных по Камчатке, а со стариками да детишками от нападения не оборонитесь. Этих злыдней, Беневского да Батурина, надо бы под караулом содержать. А то они бед нам наделают. На охране Большерецка нерушимо стоял гарнизон в 14 казаков, которые не столько Нилова берегли, сколько на своих огородах с бамами возились. О своих подозрениях Нилов сообщил канцеляристу Ваньке Рюмину, разжалованному в казаки. Вы бы, сволочи, хоть по ночам не дрыхли. Слухи ходят, будто на казну царскую злодеи зарятся. Иван Рюмин, тоже вовлеченный в заговор, передал Хрущеву, чтобы держали пистолеты заряженными. Старик пьет горькую, а сам уже в подозрениях. Был апрель 1771 года. В один из вечеров комендант прислал Нарчного, велевшему Беневскому явиться к Нилову. Скажи, что я нездоров. Приду позже. Нилов устал ждать, когда Беневский выздоровеет, и послал к нему трех дежурных казаков с сотником во главе. — Ты по что, мать твою, раз так к Нилову не идешь? Но в грудь сотника уперлись дула пистолетов. Казаков своих созывай с улицы поодиночке. Сам связанный, сотник окликал казаков, они входили в избу Хрущева, где заговорщики каждого из них связывали. Хрущев спросил сотника, сколько казаков охраняет в эту ночь канцелярию Нилова, и сотник ответил, что все 8 человек, но они дрыхнут, как всегда, не шибко тверезы. Сын капитана Нилова проснулся, когда наружные двери с улицы уже трещали под ударами бревна. Он разбудил отца. — Тятенька, проснись! Не с добром ломятся! Нилов, лежа в постели, схватил Беневского за галстук, хотел задушить его, но пуля из пистолета Батурина раздробила ему голову. Весь в крови, уже мертвый, он был выброшен в сени. Казаки молили заговорщиков не убивать их, говорили, что у них детки малые, сами же они только о будущем урожае помышляют. Одного казака Беневский вытащил из-под стола. — Хватит прятаться. Комендант — единая жертва. Ступайте по домам, вам ничего худого не станется, а кто хочет воли и устал от рыбной диеты, то пусть к нам примыкают. Василий Панов доложил Беневскому, что Большерец в их руках, только сын сотника Черного палит из ружья. Засел в доме своем, садит из окна пулю за пулей. — Убивать не надо его, — велел Беневский. Когда порох кончится, он сам ружьишко бросит. Вины в нем нету. Матросы купца Чулошникова кинулись грабить обывателей, хотели растерзать приказчика Степана Торговкина. Но Беневский защитил его от побоев, а матросам сказал, — не ради мелочной мести был наш умысел, и на капитане Нилове убийства кончились. Берите лопаты, копайте могилу для него, коменданта погребем со всеми почестями. Ипполит Степанов обратился к Беневскому. — Могли бы и пощадить старого пьяницу. Что он вам сделал дурного? Но я человек толка государственного, считаю, что из Большерецка надобно оповестить всю Россию манифестом, чтобы все русские ведали о грехах блудливой императрицы Катьки, каково ее махатели казну грабительствуют. — Погоди, — придержал его Хрущев, — большерецкие жители еще в себя не могут прийти от страха, иные даже с самоварами в сопки убегают, а ты с манифестом своим суешься. «Манифест потом», — согласился Беневский. Он сам хоронил Нилова в могиле, отрытой в пределе Успенской церкви, а сыну убитого коменданта сказал такие слова. «Не имей зла на меня. Если бы твой отец не стал удушать меня галстуком, как собаку, никто убивать его не стал бы. Ты еще молод и не понимаешь, что все великие дела обрызганы кровью. Хочешь, возьму тебя в страны райские? Не надо мне рая вашего. — отказал ему сирота. Но тут поповский сын Ваня Устюжанинов просил. — Морец Августович, возьмите меня с собой. — Возьму. — И распахну перед тобою все красоты мира. В канцелярии Беневский оставил записку, адресованную им лично Екатерине II. В ней он информировал императрицу, что забирает всю камчатскую казну, в которой насчитали 6327 рублей и 21 копейку. Кроме денег, берет из казенных амбаров меха бобров, соболей и шкуры котиков. На этой квитанции он расписался. «Барон Морец Аладар де Бенёв, Пресветлейшей Республики Польской действительный резидент, военный советник и региментарь». К заговорщикам примкнуло около сотни местных жителей, которым надоело прозябать в камчатской юдоле. А Беневский сулил им золотые горы и показывал карту, разрисованную от руки, с точным указанием Курильских островов и Японии. «Поплывем искать теплые, свободные страны», — призывал он. «А здесь вот островок. Копни землю, и вот тебе золото». На паромы и лодки грузили три пушки с порохом, топоры и меха, провиант и жалкий скарб жителей, которые пожелали теплой землицы. Изо всех ссыльных один только Семен Гурьев отказался покидать Камчатку, да еще бронил заговорщиков. — В уме ли ты? — удивился Хрущев, его приятель. — Нечто тебе воли полной ложкой похлебать не хочется. — Молчи, душа капитанская. Я патриот российский, и лучше в здешней остуде мне единой репой питаться, нежели родину покидать ради ароматов тропических. Сами их нюхайте. На прощание его как следует излупили, после чего караван тронулся в путь по реке. Через два дня беглецы вышли в ее устье, где еще с осени застыл у берега галеот Святой Петр, вмявший бортами в нерастаявший лед. Обколов его ото льда, поставили паруса, и 12 мая поплыли в незнаемое. В кармане Беневского еще не бренчало ни единого франка, а предприятие, которое он затеял, казалось невероятным даже для 18 века, славного такими бесподобными авантюрами, каких уже не встретить во времена позднейшие. Петр Хрущев не слишком-то доверял самодельной карте Беневского. На всякий случай, чтобы не вышло промашки, он взял в дорогу карту из сочинения пиратского лорда Ансона. «Наверное, в описании им острова Тиньян немало истины», — говаривал Хрущев. «Не поискать ли этот божественный остров, где люди еще не ведают никакого засилья власти?» Ипполит Степанов уже составил манифест на имя Сената, но обращенный ко всему народу. В нем он перечислял бедствия от правления Екатерины II, не скупившейся оплачивать «труды» в кавычках своих фаворитов, что пропитание народа отдано на откуп хапугам, что сироты остаются без презрения, а дети простонародья без образования, что оброки ожесточаются, угрожая народу обнищанием, что в царских судах правды не стало, а виновный за взятку всегда останется правым и погубит невинного. Иван Рюмин перебелил манифест, и к нему охотно прикладывали руку ссыльные купцы и посадские люди, крестьяне и матросы, солдаты и штурманские ученики, а за неграмотных ставил подпись «Ваня Устюжанинов». Один Петр Хрущев автографа не оставил. «Да не верю я этим манифестам! Сколь Русь на земле держится, сколь бочек с чернилами на бумагу пролито! Никто не желал дурного, все вопили о добром, а толку-то что?» Плыли дальше. А куда плыли, сами не знали. По левому траверзу Святого Петра виднелись Курильские острова. К одному из них причалили, чтобы развести костры, наварить каши, поправить расхлябанный такелаж. Здесь, ощутив под ногами русскую землицу, штурманские ученики Измайлов и Зябликов совместно с женатым Камчедалом Паранчиным задумали ночью обрубить якорные канаты и возвращаться в Россию. Их намерение выдал один матрос, за что заговорщики были высечены и довольно крепко с таким назиданием. «По что свободы не хотите, бессовестные?» Но казнить преступников Беневский не решился. «Зябликов уже раскаялся, а вас, Измайлов, и тебя, Паранчин, с бабой твоей, оставлю на этом острове робинзонами, как в романе Дефо. На луну, глядя, скурил, обвоитесь!» 7 июля перед Глётом Святой Петр открылись японские берега. Япония в ту пору была для европейцев закрытой страной, куда допускали только голландцев, почему Беньёвский и врал, что они голландцы, плывущие торговать в Нагасаки. «Может, дадите нам хлеба и воды в дорогу?» Японцы воды им дали, но сходить на берег не разрешили. Зато на острове Танаосима японцы оказались любезнее. Сами навезли овощей, фруктов, улыбчивые женщины дарили беглецам красивые веера, чтобы они обмахивались в жаркое время. Здесь русским понравилось, и Беньёвский не стал удерживать 8 человек из своей ватаги, пожелавших навсегда остаться жить с японцами. 7 августа мятежники приплыли к острову Формоза, Тайвань, где полуголые аборигены, по виду сущие дикари, осыпали их стрелами из луков, когда русские брали из ручья воду. Одна из стрел насмерть пронзила Василия Панова. Еще трое с воплями пытались выдернуть стрелы из своих тел. Откатывая бочку с водой к шлюпкам, замертво пали юнги Попов и Логинов. «Заряжай пушки!» — скомандовал Беньёвский. Он отомстил за смерть товарищей, выпустив в сторону хижин 22 ядра, и Глёт покинул враждебные берега. Ипполит Степанов успел подружиться со шведом Адольфом Винбланом. «Плачешь?» — спросил его верейский депутат. «Твои слезки от счастья, что родину свою повидаешь. А вот я стану рыдать, так мои слезы горше твоих от разлуки с родиной». Адольф Винблан сказал Степанову, что Беньёвского изучил очень хорошо. Вместе с ним попал в плен, вместе бежали из Казани. А теперь боится тех загадочных курсов, на которых мечется по морям русский галеот Святой Петр. Как бы Маурицы не завел нас в самое пекло. Галеот вообще не знал курса. 5 суток после Формоза блуждали в море, как окаянные, и Беньёвский, глядя по ночам на звездное небо, пытался определить свои координаты, свое направление. Но давние уроки навигации позабылись, и потому он больше всех обрадовался, увидев берега, заросшие пальмами. Это был китайский берег. В бухте Ченчеу купцы жадно раскупили все камчатские меха. Жители подарили русским бедолагам коров с теленком. Они дали им своего лоцмана. «Португал! Сальдани! Макао!» — говорил он. Макао был тогда португальской колонией, подобно тому, как позже Гонконг стал колонией англичан. На рейде Макао реяли флаги иностранных кораблей, приплывших со всяким копеечным барахлом из Европы, чтобы по дешевке скупить драгоценные товары Китая. Знание латыни быстро сдружило Беньёвского с португальским губернатором Сальданьи, а русские, конечно, не могли понимать содержание их бесед. Ипполит Степанов крайне подозрительно отнесся к советам Беньёвского не креститься на верхней палубе, чтобы не привлекать внимания иностранцев. «Молитесь где-нибудь в трюмах, чтобы вас не видели. Почему это мне, словно крысе, в трюме прятаться?» «Позже все узнаете», — обещал Беньёвский. Он обманывал португальского вельможу с таким же успехом, с каким раньше водил за нос губернаторов Казани и Тобольска. Наместник Лиссабона даже поселил Беньёвского в своем доме, как важного гостя. Беньёвский разъяснил хозяину, что рожден в провинциях Венгрии, подвластен венской императрице Марии Терезии, сражался за правое дело в Польше против любовника Екатерины, короля Понятовского, а вся команда его корабля сплошь мадьярская, никаких товаров они не имеют. одна забота у моих единоверцев — как бы скорее избавиться от Голиота, с которым они никак не могут управиться в море, чтобы затем скорее вернуться в Европу. — Выход есть, — отвечал Сальдани. — Продайте мне Голиот вместе с его пушками, и дело с концом. — 10 000 пиастров, Голиот ваш. — Скостите половину, — просил Сальдани. После долгих споров Голиот был продан Португалии за 4 500 пиастров. Адольф Винблан первым начал скандалить со своим бывшим другом. — Послушайте, — сказал он Беневскому, — то, что вы сделали русских католиками ради своих меркантильных целей, это меня мало касается. Но я не католик, а лютеранин. Узнав о продаже Голиота, пуще всех разъярился Степанов. — Сучий ты сын, и мать твоя была сукой, и твой отец был кобелем уличным! — закричал он. — Какое ты имел право торговать нашим кораблем, строенным на русские деньги? — А разве вам не нужны пиастры? Я продал Голиот сознательно, ибо, строенный для каботажа, он в океане сам собой рассыпался бы по кускам, словно трухлявое дерево. Мощный удар кулаком в лицо свалил Беневского на палубу. Падая, он схватился за эфес, чтобы вынуть шпагу из ножен, но его оружие отбил в сторону верный адъютант Устюжанинов. — Не надо, умоляю вас, только не это. Сальданьи невозмутимо выслушал Беневского о том, что на корабле вспыхнул бунт, отвечая кратко. — Не волнуйтесь, в Макао есть хорошая тюрьма. Оппозиция была размещена в теснинах мрачного форта. Беневский велел Устюжанинову отсыпать в кисет пиастров, с этими деньгами навестил французский фрегат «Дофин», отплывающий к острову Иль-де-Франс, что лежит восточнее Мадагаскара. Иное его название — остров Святого Маврикия. Перед капитаном фрегата тяжело брякнулся кисет с золотом. Капитан крякнул. — Дофин — собственность короля, и он не продается. — Я не покупаю его. Я хочу нанять для перевозки своих пассажиров, которым поклялся, что они будут в Европе. После чего, наняв фрегат, Беневский посетил тюрьму, где уговорил своих мятежников смириться с обстоятельствами, и только Ипполит Степанов остался неумолим. — Нет уж, — твердо заявил он Беневскому. Лучше я, русский человек, подохну в тюрьме Макао, но твоим соблазнам не верю, а потому убирайся ко всем псам под хвост. Я самому китайскому Багдыхану нажалуюсь. Степанов остался в тюрьме Макао, и его дальнейшая судьба никому не известна до сих пор. Между тем климат Макао оказался губительным для жителей Камчатки. 15 человек схватили злостную лихорадку. Они умерли. Похоронили старого каторжанина Турчининова и молодого бунтаря Зябликова. От дизентерии скончался офицер Гурин, который бежал-то лишь потому, что не хотел долгов платить. 4 января 1772 года Дофин поднял паруса. Безбрежие океана и беспредельность мира, которые обозревали русские, наводили на них уныние. Женщины плакали, поминая жалкие огороды на Камчатке, на которых земля родила им громадные репки. От смертельной тоски по родине умер и буйный Иосаф Батурин, опущенный в темную глубину океана. Тем временем медленно и тяжко раскручивалась бюрократическая машина русской администрации. Пленеснер, сидя в своем Охотске, задержал доклад по инстанции на том основании, что еще не собраны все подробности бунта. Денис Чичерин, уже зная о бунте, тоже не спешил извещать о нем правительству в Петербурге, ибо дело казалось ему ошеломляющим. — Я испорчу настроение, государыня. А что скажу в оправдание бунта? — Подождем, что напишет мне Пленеснер. Императрица проведала о случившемся на Камчатке, даже не прибегая к услугам своих бюрократов. Сообщение о том, что беглецы из порта Макао готовятся плыть в Европу, она получила от некоего монаха Августина, причисленного к духовной миссии в Пекине. Так что миссионерская почта сработала лучше казенной. Екатерина Великая застыла с письмом в руке. «Что скажет Европа?» — вдруг выкрикнула она. «Мы даже на России не успеваем заплатки ставить, а тут вся Европа ахнет, увидев прорехи камчатские. Звать князя Вяземского?» Генерал-прокурор забил нос понюшкою табака. «Иного не ожидал», — чихнул он себе на радость. «При свидании с Беневским после его ареста я сразу понял, этому человеку что жить, что умирать, все одинаково. Одного не предвидел я, что он манифесты рассылать будет не токмо господам сенаторам, но и народ станет к бунту подначивать». Речь зашла о сибирском владыке Чичерине. Денис мой зажрался там, в Тобольске, глаза уже ничего не видят. «А какой дурак в Охотске командует?» «Федор Христианович Пленснер. Мужчина стойкий. Он еще у Беринга рулем крутил, верой и правдой отличался». «Вот и отличились!» — в сердцах выругалась императрица. «Гнать в отставку его, супостата Охотского!» «С пенсии гнать изволите?» — спросил Вяземский. Императрица обмахнулась доносом, словно веером. «Не дай ему пенсии, так станут обо мне трепать всякое. Но Европа! Что скажут теперь в Европе? Какая богатая пища газетерам европейским для писания о русских ужасах!» В марте 1772 года фрегат доставил камчатских беглецов к острову Иль-де-Франс, где уложили в госпиталь четырех умирающих. Европа меньше всего думала о Камчатке, о которой знали не больше, чем о Патагонии. Ни Кук, ни Лаперус туда еще не плавали. Дофин, легко неся паруса, покинул просторы Индийского океана, похоронив в нем еще трех русских. Только под осень фрегат прибыл в порт Лориан во Французской Британии. И тут беглецам, как писал Рюмин, была дана квартира, пища и вина красного по бутылке в день на каждую душу. Беневский спросил Ивана Устюжанинова: «Надеюсь, не откажешься побывать в Париже?» «А почему бы и нет?» — отвечал Ванюшка. «После жития на Камчатке большая нужда до красот Парижа. Вулкан там есть?» «Нет, в Париже не дымят вулканы, зато полыхают Везувий страстей, и не только любовных, но и политических. Там мы свихнем головы всем политикам. Собирайся». В эти годы русско-французские отношения были натянуты до предела. И Версаль почитал своим долгом вредить России везде, где только можно. Беневский объявил беглецам: «Я отбываю в Париж на короткое время, где буду решать вашу судьбу. Прошу всех верить в мое возвращение». «Креститься тут можно?» — спрашивали его. «Сколько угодно», — разрешил Беневский. «А в Россию отсели каким побытом вернуться?» «Неужели вам снова в ад захотелось?» «Ад не ад, а без России ты не проживешь». «Так на кой черт вы со мной воедино сцепились? Вас же там ошельмуют и все ноздри клещами повыдергивают. Дышать можно и без ноздрей. Только бы дома». Россию в Париже представлял тогда не посол, а лишь поверенный в делах Николай Константинович Хатинский. Однажды утром он развернул свежую газету, прочел в ней рассказ Беневского, который приписывал своим воинским талантам кровавый штурм мощной крепости Большерецка, а пьяный комендант Григорий Нилов был обрисован великолепным стратегом, который геройски защищал свою неприступную цитадель. И при этом он оторвал автору галстук, успел укусить его за руку, дочитал Хатинский, сворачивая газету. «Это меня не тешит. Зато иное пугает», — сказал Хатинский. «Отныне пути до Камчатки французам известны. Можно полагать, что Беневского из Версаля направят с флотом на захват Камчатки». Хатинский мало ошибался. Беневский не явился в Париж без проектов. Но его проект не касался Камчатки. Делами Франции руководила тогда мадам Дюбари, которая не так давно удалила в деревню министра иностранных дел герцога Шуазеля и сама пожелала видеть героя Камчатки. «Все это очень забавно», — сказала она Беневскому. «Но мой слабый женский ум не в силах достойно оценить ваши великие замыслы. Рекомендую вам деловую беседу с графом Дюраном, который скоро будет назначен мною послом в Петербург. Дюран выслушал планы Бениовского, которые никак не касались Камчатки, но зато Бениовский брался доставить короне Франции остров Формозу с его цветущей природой. «Я не стану отягощать шаткий бюджет Франции дополнительными расходами», — убеждал собеседник Бениовский. «На первое время у меня готов и гарнизон для Формозы, который составят те русские, коих я вызволил из камчатского забвения». Дюран знал, что требуется сейчас Франции. «Формозу оставим дикарям. Моему королю будет приятнее, если вы со всей своей шайкой окажетесь на Мадагаскаре, который давно привлекает алчные взоры англичан и португальцев». Бениовский уставал от внимания парижан. Ему надоели салонные дамы. Однажды вечером он сказал Ване Устюжанинову: «Ляжем сегодня пораньше, чтобы выспаться». Уснули. Бениовский услышал тихий скрип двери и сунул руку под подушку, чтобы выхватить пистолет. На пороге его спальни, едва освещенная лунным светом, возникла фигура женщины в трауре. Ее шаги были неощутимы, словно у привидения. Лицо скрывало черная вуаль. Бениовский зажег свечу. — Мадам, — сказал он, — если вы явились с того света, так возвращайтесь обратно. У меня и без вас много занятий. Женщина открыла лицо и спросила: — Неужели ты не узнал меня, Маурицей? — Нет, — отвечал Бениовский. Женщина разрыдалась, снова опустив вуаль на лицо. — Я твоя Пенелопа, уставшая ждать своего Одиссея. Так вспомни меня, бедную Сусанну. Разве можно забыть нашу свадьбу в глубоком погребе, где ты, сидя на бочке с вином, пылко и страстно клялся мне в вечной любви? — Помню, — просиял Бениовский. — Если ты сумела найти меня, значит, воскресила мою прежнюю любовь с новой силой. Но теперь Пенелопа станет, кажется, королевой Мадагаскара. А в это время русские беглецы в Лориане мечтали только об одном — как бы им вернуться обратно, на родину. Погуляли, потешились, теперь и по домам пора. Если ранее Бениовский сам составлял заговоры, то теперь они составили заговор против Бениовского, который в Париже получил от них письмо. Спасибо, что показал им Европу, а теперь ему пора озаботиться их возвращением на родину. — Ребята, — писал в ответ Бениовский, — я ваше письмо получил. До моего приезда ваша командировка отменена есть. После всякий из вас мне свое намерение скажет. До моего приезда живите благополучно. Жить благополучно не удавалось, ибо один за другим попадали в госпиталь Лориана, откуда их отвозили на кладбище. Наконец их навестил Бениовский. — Ребят, — сказал он, — не волить никого не стану. Кто не может жить без России, того держать не буду. Но Франция дает нам фрегат, чтобы мы плыли на Мадагаскар. Там вы обретете все то, чего вам так не хватало на Камчатке. — А реп там растет? — спросил матрос Андриянов. — Посадишь, так вырастет, — отвечал Бениовский. — На Мадагаскаре мы воскресим новую Либерталию, страну подлинных гражданских свобод и благополучия каждого. Заодно с ним Камчатку покинули много людей, готовых на все ради обретения теплой землицы, а пожелали остаться с ним только 12. Петр Хрущев сказал, что французы сулят ему чин капитана в своей армии, а неразлучный Адольф Винблан собирался в Швецию. Оставались матросы с женами, портовые работники, солдаты да служители с погибшего корабля Чулошникова. 5 человек умирали в госпитале, но 18 русских не вняли никаким убеждениям Бениовского, просили отпустить их на родину. Бениовский своей рукой сочинил для них подорожную, кто они такие и куда путь держат. Но предупредил: учтите, ни фрегатов, ни карет для вас не будет. А ноги на что? Разом загорланили русские. — Пешком доберемся! — закрепил разговор Иван Рюмин. Беневский обратился к Ване Устюжанинову. — А ты? Неужели и ты покинешь меня? Уходящие в Россию знали, что там их не встретят сладкими пряниками. Родина не ждала их, зато они не могли жить без родины. Никто не ведал французского языка, но безязыкие пешком двигались по дорогам обнищавшей Франции. В деревнях жестами просили у бедняков краюшку хлеба или воды из колодца. Канцелярист Иван Рюмин ободрял уставших. — Только бы до Парижа донесли нас белые ноженьки, а тамотка, по слухам, русский консул имеется. Чай не сразу драть станут, сначала на Париж поглазеем. Все забавно. Петербург был извещен о возвращении беглецов. Шуму много, шерсти мало, как сказал черт, который задумал остричь кошку, — говорила императрица при дворе. — Ума не приложу, каково поступать с этими диссидентами, кои от Камчатки до вертепов Парижа добрались. Теперь сюда топают. Но мыслю так, что при всеобщей европейской огласке мне лучше милосердие проявить, нежели клеветам способствовать. Выдавая сентенцию о милости, Екатерина сказала князю Вяземскому, что наказания беглецам не будет, именно на том основании, что они довольно за свои грехи наказаны были, претерпев долгое время и получив свой живот на море и на сухом пути, но видно, что подлинный русак любит свою Русь. Выделено самой Екатериной. Русак любит свою Русь. А надежда их на меня и милосердие мое не может сердцу моему не быть чувствительна. — А что враг мой, Семен Гурьев? — спросила она. — Отказался за Миневским следовать, за что беглецами и был избит порядочно, — отвечал генерал-прокурор. — Так отлупили, что последних зубов лишился. — Так велите отпустить его без зуба в его деревне. Может, от радости у него новые клыки вырастут. Вице-канцлер князь Голицын спешно депешировал в Париж Хатинскому. — Государь мой Николай Константинович, на отправление в Россию явившихся к вам из Камчатки посылаю вам при сём кредитив на 2000 рублей для возвращения беглецов на родину. Хатинский показал деньги Ивану Рюмину. — Драть бы вас всех! Мало того, что вы казну камчатскую разбазарили, так опять государство в расходы ввели. Об этом надо было в парижских газетах пропечатать. Осенью 1773 года возвращенным в Россию разрешили жить где захотят, кроме столичных городов, и они опять пешком тронулись на восток, обживаясь в сибирских городах. Самодельную карту Курильских и Алеутских островов, составленную Беневским, еще на Курилах, выкрал у него подштурман Измайлов. Карта оказалась настолько точной, что ее передали в Академию наук для вечного хранения. Канцелярист Иван Рюмин написал мемуары о бунте в Большерецке и страданиях на чужбине, которые тогда с большим вниманием были изучены императрицей. Но публиковать их для общества считаю делом неуместным. К чему лишний ссор из избы на улицу выметать? Записки Рюмина были изданы лишь в 1822 году, но небольшая редкость среди библиофилов. При Павле I драматург Август Коцебу, сам бывавший в сибирской ссылке, сочинил высокопарную трагедию о бунте на Камчатке. Но трижды поставленная на русской сцене, она была исключена из репертуара императора. Стоит ли преподносить публике дурные примеры развращенных умов и сердец? Предать эту историю забвению? Совсем иначе сложилась судьба тех жителей Камчатки, которые не покинули родины, но знали Беневского, помогая беглецам, провиантам и снаряжением. Если императрица своим милосердием, баба умная, добилась благожелательного резонанса в Европе, то в Сибири местные власти о резонансе не помышляли. Всех пособников Беневского и родню беглецов привлекли к следствию, рассадив по застенкам острогов. 2,5 года их нещадно драли и мучили, как преступников государственного значения. Из людей выматывали жилы на беспощадных допросах. Среди пытаемых были матросы, боцман, солдаты гарнизона, казаки и престарелый священник Алексей Устюжанинов, которого держали в цепях, ставя ему в вину побег сына. — Да не виновен я, — рыдал старик. — Пеньовский его грамматике французской учил, алгебру и астрономию показывал. Какой же ученик не пойдет за своим учителем? Именно в это время Беньовский плыл к Мадагаскару в компании 12 русских. Мадагаскар оставался еще ничейным. Даже алчные до чужого добра англичане не спешили прибирать его к своим рукам. Они только присматривались к нему. Гигантский остров. Больше Франции. Населяли мальгаши и многие разнородные, но близкие друг к другу племена. Мальгаши славились миролюбием. Во времена Беньовского некий граф де Фробервиль верно писал о них. Это кроткий, гостеприимный народ, друг иностранцев, любящий искусство, исполненный ума, способный к соревнованию, веселый, живой и дружелюбный. Фрегат сильно качало, окна его балкона, в кавычках, были отворены настежь. Беньовский убежденно говорил Ване Устюжанину. Мы плывем в чудесную страну, где нам не грозят стрелы и дикие толпы туземцев, пожирающих мясо своих врагов. Но пусть в Версале не думают, что во мне нашли дурака, который станет приобретать Мадагаскар для украшения королевской короны. Наши имена, Ванюша, с золотыми буквами вписываются в историю. Беньовский рассказывал, что французы с близкого острова Иль-де-Франс иногда проникают на Мадагаскар, но ничего не могут предложить мальгашам, кроме бутылок со спиртом. Между тем история напрасно зачеркнула одну из своих страниц — пиратскую страницу. Среди этой публики были не только оголтелые хищники, но и любители такой гражданской свободы, о какой не смел мечтать даже Вольтер в «Тишине Фернея». В конце 17-го столетия корсары, достаточно награбившие, основали на Мадагаскаре столицу всех свободных людей — Либерталию, где образовалась республика с жителями-либерами. «Это было чудо из чудес», — говорил Беньовский. «Пираты женились на мальгашках, пренебрегая цветом их кожи. Там не было частной собственности, а только общее достояние всех. Там община растила сирот, старики получали от государства пенсию. Разве ты не хотел бы жить в этом раю? — О, да, — восторженно отвечал попович с Камчатки. — Здесь я прибегаю к помощи Маклеода, британского консула в Мозамбике, который в середине XIX века издал в Лондоне добротную книгу о Мадагаскаре. Он писал о Беньовском, что, попав на этот остров, тот проявил себя отличным администратором. Основанная им колония, сверх всякого ожидания, скоро достигла такого процветания и такой силы, что, казалось, мечта французской политики готова осуществиться. Между туземцами он обрел такой авторитет, какого не имел никто. Беньовский проводил дороги, и одна из них до сих пор служит важным путем сообщения. Прорывал каналы, на что в одно время употреблял труд 6000 рабочих. Он успел утвердиться даже на острове Насибе, примыкающем к Мадагаскару, а в бухте Антанжи основал фортецию Луисберг. Беньовский, по словам Маклеода, обучал мальгашей строю и стрельбе из ружей, привлек к себе непокорное племя Завам-Алата, состоящее из потомков пиратов, породнившихся с мальгашками. Эпоха просвещения не обошла Беньовского стороной, и он, в отличие от прочих колонизаторов, отметал расовые предрассудки. Для него француз, русский, негр или мальгаш — все были равны, все оценивались только по личным качествам. Для Беньовского не было дикарей, а лишь необразованные люди, которых надобно обучать грамоте. В этом он намного опередил ту эпоху, в которой он жил. Все складывалось хорошо. Сам Бениовский и все русские быстро сошлись с мальгашами. Никто не делал друг другу зла, и мальгаши объявили Бениовского своим королем. «Они уже называют меня своим Ампансакабе. Если не получилась республика Либерталия, так пусть на Мадагаскаре будет просвещенное королевство», — рассуждал Бениовский. Как бы не так. Французы не дремали. Губернатор соседнего Иль-де-Франса, мсье де Пуавр, испытал острую зависть к успехам Бениовского. Он возненавидел его за то, что Бениовский мешал его спекуляциям, лишая купцов наживы. В докладах для Версаля он изображал короля отъявленным негодяем и врагом Франции, за что его следует повесить. Полтора года длилась борьба, преисполненная вражды, а силы соперников были слишком неравными. Бениовский обладал лишь авторитетом среди мальгашей и поддержкой горстки русских людей, а близ его колонии до Пуавра имел гавань, заставленную кораблями французской эскадры. Бениовский велел Устюжанинову собираться в Париж. «Там я разрушу все интриги негодяя де Пуавра». Но в Париже его встретили угрозами. «Вас зачем посылали на Мадагаскар? Чтобы вы обзавелись там короной? Вас мало повесить. В своей дерзости вы зашли слишком далеко, и даже какого-то Камчадала, фамилию которого нам не выговорить, объявили камергером и наследником престола». Это были отголоски лживых донесений де Пуавра. А речь шла, конечно, о Ванюшке Устюжанинове, в правильном написании фамилии которого часто путались даже русские историки. Бениовский понял, что Бастилии им не миновать, и решил так: «Хватит нам одного большерецка, а из Бастилии еще никто не бегал, а потому бежим». Он бежал в Австрию и, командуя гусарами, сражался с войсками Пруссии за эфемерное баварское наследство. При этом самодовольно титуловал себя графом. И вот чудо! Все поверили ему. Императрица Мария Терезия указом утвердила его в этом титуле. Ване Устюжанинову он говорил, посмеиваясь: «Стоит мне посмотреть на яблоко, и оно само собой срывается с ветки, падая к моим ногам». Вскоре они перебрались в Лондон. Там Бениовский долго писал книгу о своих приключениях. Фантазия увлекла его слишком далеко. В мемуарах он нагородил немало чепухи. Однако книга всюду читалась. Ее спешно переводили в Германии и в Англии. Только одна Россия осталась к ней безучастна, ибо в Петербурге знали подлинную правду о событиях на Камчатке. Бениовский просил помощи в парламенте Англии, но почтенные милорды, тряся длинными бараньими париками, отвечали ему: «Наше великое королевство пока не нуждается в Мадагаскаре. Можете оставить его в своем кармане». Вениамин Франклин советовал ехать в Америку, где проекты Бениовского найдут поддержку в самом Джордже Вашингтоне. А в Балтиморе всегда сыщите армию босяков и голодранцев, которые за горсть табаку и бутылку рома согласятся воевать за любые идеи, лишь бы им иногда поплачивали. Гиацинт Магеллан, потомок знаменитого морехода, был издателем мемуаров Бениовского и, очарованный его красноречием, дал рекомендации к негациантам Балтиморы. «Можете возиться с созданием новой Либерталии, но янки от ваших идей потребуют наживы. И только». В 1782 году Бениовский с женой и неразлучным Устюжаниновым отправились за океан. Советы Франклина и рекомендации Магеллана оказались кстати. Банкиры Балтиморы дали денег для вербовки наемников. Сусанна осталась в Америке по случаю беременности, а сам Бениовский 20 сентября 1785 года высадился на берегу Мадагаскара. Со стен форта Луисбурга звонко салютовали две жалкие пущенки, приветствуя возвращение Ампансакабе. Мальгаши радовались искренне. Племенные вожди потрясали копьями, выражая ему свою преданность. «Вот мы и дома», — — сказал Гоньевский, счастливый. Верный своим идеалам, он известил де Пуавра, что будет жестоко преследовать работорговлю, а всех добытчиков рабов станет развешивать на фасах Луисбурга, словно белье для просушки. Усиление его власти вызвало острую, очень болезненную реакцию в Париже и в Лондоне. Совместно они решили раздавить малькашское государство в самом его зародыше, дабы оставить Мадагаскар в дикости безначалия, как свою будущую добычу. Губернатор де Пуавр, закоренелый враг Беньовского, собрал на Иль-де-Франсе флотилию кораблей, посадил на них батальон капитана Ларшера, повелев ему десантировать близ Луисбурга. Две пушченки быстро расстреляли запас ядер. Кровавая свалка в рукопашную длилась недолго. На предложение сдаваться Беньовский, засев в крепости, отвечал выстрелами. Потом все стихло. Каратели 4 дня бивуачили на берегу, боясь входить в ворота форта, думая, что Беньовский ждет их в засаде. «Вперед во славу короля Франции!» — призывал Ларшар. Победители ворвались внутрь форта, где уже никого не было. Беньовский лежал мертвым с пулей в груди, пронзившей его точно в сердце. Когда его стали тормошить, обыскивая, мечтая найти при нем кошельки с золотом, из карманов его мундира выкатился на пол единственный жалкий франк. Это был последний франк короля. Был 1789 год. Веселый сибарит, князь Потемкин Таврический, навестил в Эрмитаже царственную подругу, императрицу. «Матушка», — сказал он Екатерине, — «чудеса на Руси не переводятся. Сообщу такое, что расцелуешь меня». Екатерина одарила его поцелуем в виде аванса. «Ну, изверг сладостный, жду небывалых сенсаций». Потемкин сказал, что с корабля сошел на пристань Петербурга некий Иван Устюжанинов, который 15 лет подряд не покидал Беньовского, насмотрелся он всякого. Жаль, что умер писатель Федька Эмин, а то бы роман о нем сочинил гораздо забавнее, нежели у Дефо получилось. Екатерина сама заварила для него чашечку кофе. «Пей, говори, что делать с ним будем. Сразу его за ноги разодрать или оставим для писания с него романов?» Потемкин барственно развалился на софе императрицы. «Ты, матушка, свой кофе сама глотай. А мне вели принесть рассола огуречного», — указал он. «Чего раздирать тываньку нашего, коли из плена французского уже ободран вернулся?» Екатерина справилась о его происхождении. «Да сын поповский», — отмахнулся Потемкин. «Из семьи выходцев из Устюга, а чего и фамилия Устюжанинов. А произведен был родителями в славном граде Тобольском». Екатерина с превеликим удовольствием выпила кофе. — Вот и ладно, — сказала она, подзывая левретку к себе на колени. — Пусть этот герой романов убирается ко всем чертям в этот Тобольск, и чтобы сидел там тихо-тихо, о своих прошлых делах даже с воробьями не чирикал. Иван Алексеевич Устюжанинов прожил долгую жизнь, состоя чиновником в Тобольске при разных канцеляриях. И, наверное, не осмелился чирикать о прошлом. Сохранились смутные предания, будто он до глубокой старости писал воспоминания. Где они? Впрочем, история дамы капризная. Иногда она вдруг сжалится и преподносит чудесные подарки. Не будем терять надежды, что когда-нибудь в завалах архивов рукопись Ивана Устюжанинова отыщется. И это будет сенсация. Ведь скромный чинуша из Тобольской канцелярии посетил с Беньовским все континенты земного шара, все, кроме Австралии, и ему было что рассказать своим потомкам. Очень верно подметил наш писатель Игорь Мажейко, указывая, что в путешествии русских с Камчатки все было первым, первый приход русского корабля в Макао, первое пересечение русскими экватора. Первый переход русских через Индийский океан. Эразм Стогов, проживший Мафусаилов век, с молоду исколесил всю Сибирь и в своих мемуарах признал, что судьба Бениовского еще долго-долго оставалась в народной памяти. Именно легенды о нем побуждали каторжан к побегам. А когда их допрашивали, куда собирались бежать, они отвечали: «Не знам куда, но хотели искать теплые острова». Мадагаскар был им неизвестен. Он был колонизирован англичанами в 1810 году, и среди его защитников, сложивших оружие, были и потомки тех русских, что остались на Мадагаскаре после гибели Бениовского. Наша периодика оставила нам богатый материал о жизни этого человека, но до сей поры читатель не может прочесть о нем книгу, не видел о нем кинофильмов. Пожалуй, именно это и заставило меня написать о нем. Если получилось слишком затянуто, то приведу в оправдание слова старых русских писателей. «Извините, что написал так длинно», — говорили они, — «у меня просто не было времени написать короче».